Глава 7. Дальнейшее задание в цепочке я принял без промедления, а вот распределить полученные очки не успел. Разумно опасаясь погони, мы сразу же решили уйти подальше от тайного хода в монастырь Ордал. И вот мы, то есть я, снова продираюсь по этому далеко небезопасному лесу. Только в этот раз в моих руках бессознательное тело девочки, а за спиной, можно сказать, практически бесполезный маг. Правда, я точно не уверен, что он в этом лесу первый раз, но сути это не меняет. Без магии он ни на что не способен. Но хоть кинжал есть, мой, и то дело. Хотя, что тот кинжал против высокоуровневых монстров, если не умеешь им пользоваться? Да и тут не кинжал, а меч нужен или топор, и арбалет не помешал бы. Мощный и желательно с непростыми болтами. «Может быть, ты ее понесешь?» — решил обратиться я к магу. «А то случись что, я среагировать просто-напросто не успею». «Да, да», — согласно кивнул Саэрос. «И то верно. Ты прав. Боюсь, я сейчас не сильно от нее отличаюсь. Разве что только могу сам двигаться». Маг заткнул за пояс из рубашки кинжал и осторожно принял у меня тело девочки. «Кстати», — задумчиво произнес он, всматриваясь в ее лицо. «А она тебе никого не напоминает?» «Нет», — доставая из инвентаря меч, ответил я. «Мне вот она кажется знакомой». «Нам сейчас не до этого», — отмахнулся я. «Да и мало меня интересовала личность этой бедняжки. И вообще, надеюсь, неизвестные сожгли проклятый монастырь до самого основания. Надо думать, куда двигаться дальше. В лесу опасно, на дороге тоже». «Давай выйдем к берегу и по нему пойдем в город», — предложил маг, и я полностью с ним согласился. Только не к тому берегу, где стоит поселение старосты Гарлона, и меня в этом облике кое-кто напомнит, а к другому, где глава некий Лан-Ван. Да и ближе до него. Открыв карту, я примерно прикинул расстояние, и, как оказалось, выход из туннеля располагался не очень далеко от берега, и самого поселения тоже. Хорошо, что была хоть какая-то возможность ориентироваться, ведь с части острова туман все же ушел. Пока мы до Фадлоса, с Клета и Гарлоном добирались. А потом еще и немалый путь по лесу проделали в сторону Ордала. К береговой черте острова мы вышли без единой задержки, так и не встретив по пути ни одного монстра. Удивительно. После того случая с караваном я опасался, что стычки будут на каждом шагу. Не буквально, конечно, но побороться за свою жизнь придется. А тут прямо легкая прогулка к морю. Да и берег чистый. Я внимательно осмотрелся. Хоть отдых с приготовлением деликатесов и купанием в освежающей водичке устраивай. «Поселение там», — указал я рукой направление. И мы торопливо потопали по мягкому податливому песку на расстоянии пары метров от удивительно ровной морской глади. Полный штиль. Ни одной волны. «Ты обещал рассказать о магии крови», — прервал я затянувшееся молчание. «Прямо сейчас?» Озадаченно спросил маг, впрочем, как и я, не забывая оглядываться в поисках опасности, ежели такая появится. «Кстати, парень, ты так и не представился». «Крейбен. А насчет рассказа? Почему бы и нет? Нам еще долго топать». «Ну хорошо, Крейбен», — согласился Лсаэрос. «Магия крови, как я уже упоминал, это древнее руническое колдовство, которым владели лишь самые первые и самые старые рода сумеречных эльфов. И сие колдовство — одна из основных причин той кровавой и жестокой войны. Я, увы, обладаю лишь малой частью знаний из этой области. И то только потому, что в свое время много лет посвятил изучению и тайнам рунического колдовства синримов, где угодно и за любые деньги доставая записи их эпохи, книги и свитки. В основном все они были в таком ужасном состоянии, что и букв-то не разберешь. Но кое-что вычитать и реализовать получилось. И слава всем богам, что хоть жив остался после такого количества безумных экспериментов. Ну и то, чему я научился, ты уже видел. Используя жизненную силу другого разумного, могу полностью вылечить себя, несмотря ни на какие ограничения. Мало того, смогу заставить других подчиняться, если заставлю выпить их хоть каплю своей крови, что мы потом и проделаем с какой-нибудь командой корабля, когда до Фадлоса доберемся. Умею проводить ритуал клятвы крови, который даст мне полный контроль. Примерно то же, что твой ошейник, только намного, намного сильнее. Кое-как получается создать на основе своей силы некое полуживое неразумное существо, как тут тучку в тоннеле. И не только для того, чтобы обмануть ловушки, реагирующие на приближение человекоподобных существ, но и для поиска противника или использовать как шпиона. Подсмотреть, подслушать. Ведь я неразрывно связан со своим созданием. Правда, насчет «посмотреть» и «послушать» не совсем верное определение. Ведь как таковых органов зрения и слуха у него нет, но не суть важно. «Так, я немного отошел от темы», — спохватился маг. «В общем, война трех рас эльфов. Синримы были очень могущественны. И если их светлые братья не особо жаждали таинственных знаний, то темные — как раз наоборот. Вот только делиться никто из древних родов наукой рунического колдовства не собирался ни в коем случае. И только правитель темного леса, сын Даралайлы, твоей гильдии теней, разумеется, не без совета и помощи своего горячо любимого отца, поручил своим людям выкрасть одного из детей тогдашнего правителя Синримов и под пытками выяснить все, что требуется. Кстати, ты в курсе, что Даралайла — это не совсем имя? Это скорее титул главы теней, который со временем превратился в имя собственное». «Да», — коротко ответил я. «И про сына тоже. А вот все остальное, что ты рассказываешь, нет». И правда, удивительно, сколько же всего знает о той эпохе Лсаэрос. Протянул маг. «Ладно». Как-то странно и подозрительно посмотрел он на меня. Удача ему улыбнулась, и вот перед правителем Дроу предстала... Лсаэрос сделал небольшую паузу. «Младшая дочь властителя сумеречных эльфов. Дальше, думаю, несложно представить себе все те пытки и жестокость, которым она подвергалась. Но выяснить ничего они так и не сумели. Чем еще хороша магия крови, так тем, что практически в любой момент времени ты по своему желанию можешь убить себя. И не просто убить, но и покарать врагов. А девочка хотела жить, очень хотела, и надеялась на скорое вызволение из плена с помощью отца, который, понятное дело, практически сразу узнал, где она находится. Но правитель Синримов, наплевав на все законы и нарушив границу между государствами, проведя с собой часть немалого войска, опоздал совсем чуть-чуть. Его дочь, не выдержав пыток, все-таки уничтожила себя и свое тело, забрав заодно с собой на тот свет не один десяток дроу. Да и вообще всех, кто там был, в радиусе сотни метров, на пару сотен лет превратив то место в некий аналог проклятых земель. Так началась великая война трех ветвей единого древа эльфов, древней и почти бессмертной расы. «А дальше про войну и ее итог я знаю», — произнес я, пока архимаг прервался, удобнее перехватывая тело девочки. «Можно сразу про барьер Илиана». Лсаэрос кивнул и продолжил. «Барьер Илиана как раз-таки и основывается на магии крови, как и поведение всех тех монстров, что ошиваются рядом с ним. И, кстати, монстры эти прямиком из проклятых земель. Правда, как они их подчинили, ума не приложу». «Я тоже пробовал», — горько посетовал мне маг. «Но то я, а то они. Между нами такая огромная пропасть лежит. Зато я сумел выяснить, как на короткое время создать в барьере брешь и обойти его непроницаемую защиту. И нужна для этого всего лишь капелька крови любого сумеречного эльфа или потомка рода Хэн-Уиал, полукровки синримов и людей, что остался здесь после войны». «Угу. И один из них как раз-таки я. Правда, пока что ему об этом лучше не знать». Лсаэрос продолжил рассказывать о том, как он сумел это выяснить, каких трудов ему это стоило и... И вот так вот, незаметно за разговором, где я был больше слушателем, чем собеседником, мы добрались до поселения Ланвана, конкурента староста Гарлана. Кстати, а как он там? Мой временный нечаянный хозяин. Наверное, сильно горюет после потери каравана и просто огромной кучи денег. Эх, и если на старосту, в общем-то, плевать, мне его ни капельки не жалко, то вот управляющего Клета очень даже. Хороший был мужик. Зря старик тогда с нами пошел. Зря. Мог и не руководить караваном, остаться дома. И был бы он сейчас и живым, и здоровым. Высокий деревянный забор полностью окружал все поселение. Рва, что удивительно, не было. Правда, для того, чтобы найти ворота, ведущие внутрь, нам пришлось полностью обойти почти всю деревеньку. И вот, остановившись на расстоянии пары десятков шагов от них, предварительно свернув с берега в подлесок, я предложил магу переодеться. А то в таком виде он больше похож на какого-то босика-извращенца, но никак не на нормального человека. Ну и его рубашкой, точнее того палача, но не суть, мы накрыли девушку. А то слишком уж там много чего сквозь дыр в ее наряде просматривалось. И заодно проработали легенду нашего тут появления. Ведь все-таки документы есть только у меня. Лса Эрос и девочка, отец и дочь. Несколько дней тому назад из деревни старосты Гарлана в монастырь Ордал был отправлен караван. Тем более это почти правда, ведь он действительно отправился. И я думаю, здесь об этом по-любому знают. Но случилась беда, что опять-таки не вранье. И на караван напали лесные звери. В живых остались только они. Ну, может, еще кто-то. Но об этом никто, конечно же, не знает. Не до этого им было, когда убегали от страшного монстра под названием Мол-Тор. Медведя подобного существа. Потом заблудились, трудом отбились от волков, и как итог, девочка была сильно ранена и потеряла сознание, а отец лишь слегка пару раз задет. Именно для этого я, кстати, и вручил ему свою старую рабочую одежду, ту самую, в которой попал на остров, слегка ее испортив и измазав своей крови, для чего пришлось порезать себе руку, и то же самое провернул с одеждой девочки, добавив много красных пятен. Но вот, наконец-то, они чисто случайно вышли на меня, когда я собирал в лесу грибы и ягоды. И снова нападение лесных монстров, но мы благополучно от них ушли и выбрались к поселению, правда, потеряв при этом часть оружия и получив новые раны. Эх, жалко было и свою одежду портить, но для большей правдоподобности пришлось. Итак, мы стоим у распахнутых настежь ворот, и первым шаг вперед делаю я, а за мной маг, держащий ребенка на руках. Практически сразу появляется тройка стражников и заступают нам дорогу. Выглядим же мы подозрительно, особенно я. Впрочем, все решилось довольно быстро. Хоть легенда, конечно, и так себе, но стражников вполне удовлетворила, как и слова мага о том, что он местный житель. Родился в Фадлосе, и в подтверждение он назвал пару каких-то имен. Симпровизировал, несмотря на то, что мы об этом не договаривались. Нас без лишних вопросов пропустили в поселение, и к тому же посоветовали, где именно найти лекаря и самый дешевый трактир, в котором можно остановиться на пару дней. Да, по размеру это поселение не сильно от гарлановского отличается. Жизнь бьет ключом, жителей далеко не пару сотен. Так, сегодня отдыхаем, а завтра с утра выдвигаемся в город. Расплатившись с хозяином трактира и поднявшись в свою комнату, обратился я к Лсаэросу, который аккуратно укладывал тело девочки на кровать. И, кстати, надо думать, что с ней делать. «Надо было об этом думать, когда ты ее в таком состоянии из тюрьмы вытащил», — недовольно произнес архимаг. «А потом по лесу мы сколько перлись. Как она еще жива, удивительно. Так что мой совет — ищи мне жертву как можно скорее». «Ага, найдешь тут», — буркнул я. «Да тут сотни людей, чего сложного?» — вспылил Саэрос. «Я что, похож на кровожадного убийцу? Не могу я так просто взять и отправить на смерть неизвестного мне человека». «Палача тебе жалко не было», — заметил маг. «Еще и держал его, пока я кинжалом орудовал». «Ну то палач», — процедил я зло. «А то...» «Что а то?» — перебил меня Лсаэрос. «У него, между прочим, такая работа. Губы вырывать, да пальцы ломать. И ты его тоже не знал. Может, он семейный человек. Милый и добрый. Жену не обижает, детей любит». Я молча стоял и слушал мага, отлично понимая, что он прав. И в тот момент в тюрьме я просто временно помешался от тех зверств, что увидел в камерах. «В общем, если не хочешь смерти девочки, то найди мне бандита, вора, убийцу», — гневно продолжил Саэрос. «Да кого угодно, коли тебе так претит убийство мирного человека. С виду мирного. А кто он там и чем занимается на самом деле, все равно никогда не узнать». Маг развернулся в кровати и, достав кинжал, сделал надрез на указательном пальце, а затем кровью нарисовал на лбу ребенка руну, прикрыл глаза и сделал медленный глубокий вдох-выдох. «И найти его надо к утру», — не оборачиваясь, произнес Лсаэрос. «Она совсем плоха. А пока есть время, купи нам нормальную одежду, чтобы мы на бедняков похожи не были, и попроси трактирщика принести еды. Побольше. Я хоть поем наконец-то нормально. И девочку бы покормил, но не получится. Буду сейчас с ней жизненной силой делиться, а то и до утра не доживет». Я сделал заказ трактирщику, добавив к этому тройку монет, и покинул заведение. Где бы тут прикупить одежды, и желательно сразу дорогой и красивой, чтобы по прибытию в Фадлосе за каких-нибудь богатых личностей сойти? Тем более той суммы наличности, что у меня осталось, я могу это без проблем позволить. Эх, время уже далеко за полдень. Наверное, часов 6. По игровому, конечно же. На рынке, который я нашел довольно быстро, из 3 вещевых лавок 2 были закрыты, а в 3 нужных нам вещей просто не оказалось. А посоветовать, куда мне сунуться с таким делом, никто не пожелал. Неприветливые они тут какие-то. Не нравится им мой облик и внешний вид. А снимать амулет Арум, чтобы показать, кто я на самом деле, и тем самым вызвать у собеседника предрасположенность к разговору, я пока не торопился. Лучше сделаю это ближе к городу, в пути. Ах да, насчет того, как нам добираться до города. Хоть об этом мы еще и не говорили, но лучше, наверное, нанять какой-нибудь дилижанс или карету. Это будет больше соответствовать нашему новому внешнему виду, одежду для которого я пока еще, увы, не нашел. В принципе, можно спросить и у стражников. И с этой мыслью я направился к воротам. Уважаемый, подошел я к одному из стражей, судя по броне, без лишних украшений и закорючек, простому воину. А не подскажете, где мне найти человека, владеющего конным транспортом? Чем-чем? Озадаченно уставился на меня мужчина. Конным транспортом? Какие заумные слова для простого деревенщины. О, простите, господин, сделал я раскаивающееся лицо. Это слова моего нового знакомого. Уж не знаю, кто он там, но много умных вещей знает. Да понял я, что не твои. «Откуда ж тебе такое знать?» — хмыкнул стражник. «Вон там, налево через 3 дома, живет Карпан. У него 2 телеги есть, перевозкой груз занимается. А если пойдешь направо вдоль стены до таверны 3 медведя, то рядом найдешь Зекута. У него есть и телеги, и кареты, но и цены соответствующие. В общем, смотри сам». «Ага, спасибо вам большое. Доброго дня». Попрощался я с воином и, чтобы не привлекать лишнего внимания, пошел в сторону дома Карпана. Когда ворота и, соответственно, стражники скрылись из виду, я тут же свернул на ближайшую улочку между домами, вышел к центральной улице и направился к таверне 3 медведя. Так, ну вот она и таверна. Но где тут Зекут живет? Оглянулся. Ага, вон соседнее строение и рядом пристройка, похожая на конюшню. И когда я подошел ближе, услышал лошадиное ржание, что подтвердило мои мысли. Постучался в калитку в высоком закрытом заборе, чтобы никто не заглядывал на территорию. «Кто там?» — громко спросил кто-то совершенно безразличным тоном. «Клиент!» «И что ему надо?» «Арендовать у вас карету!» Какое-то странное видение дел из-за забора. Что за люди? «А денег-то хватит?» Не отставал с вопросами голос. «Хватит, хватит», — медленно и затянуто произнес я. «Открывай давай, а то плюну на все, да к Капрану пойду. С ним я, наверное, быстрее договорюсь». «Погоди», — торопливо произнес человек за калиткой. «Сейчас открою». Одетый в чистую зеленую рубашку и серые штаны без единого пятнышка грязи мужчина пропустил меня внутрь. С досадой окинул меня взглядом, словно размышляя, не обманщик ли я. Но протянутые ему 10 ирон со словами «простите за беспокойство» в столь позднее время быстро развеяли все его сомнения. «Вам бы приодеться!» Все-таки не удержался мужчина, убирая деньги в карман и жестом руки отпуская 2 добрых молодцов, вооруженных короткими мечами, что в напряжении стояли в шагах 6 от нас. «А то выглядите как...» «Как тот, у кого в кармане нет ни одной монетки, верно?» — усмехнулся я, на что мой собеседник только что согласно кивнул. «Просто я не нашел в вашем поселении продавца, у которого можно было бы купить то, что мне нужно». «Пойдемте, провожу к хозяину», — учтиво предложил мужчина. «И, возможно, если вы с ним договоритесь об аренде конного экипажа, с одеждой тоже получится все решить. Вы мне только свои вкусы назовите, а также для чего именно потребуются наряды. Сами понимаете, одно дело путешествовать, другое — присутствовать на высокой встрече или на званом ужине благородных господ». Легко сказать вкусы. Но пока мы шли к дому, я попытался с горем пополам описать требуемую одежду, в том числе заранее упомянув про девочку такого-то роста и комплекции, и про ее родственника, отца, что немного выше меня, худого телосложения. Я запомнил, не беспокойтесь. И передо мной открывают дверь в довольно большой и даже, на первый взгляд, дорого обставленный кабинет. Мужчина, стоявший у окна, оборачивается и, взмахнув рукой, приглашает меня присесть в широкое удобное кресло, стоящее рядом с резным из черного дерева столом. «Скажу сразу, я не торгуюсь», — твердым и уверенным тоном произносит Зекут. «Цена за карету на 4 пассажира — 400 ирон, за сопровождение — еще 600. Двухместная стоит 200. Понятия не имею, истинны это расценки или нет, но, пожав плечами, достаю оплату за 4-местный экипаж без охраны, о чем тут же и сообщаю Зекуту. Я, конечно, думал поторговаться, а то денег не так-то и много осталось, но тут ситуация безвыходная. Интересно, сколько он еще за одежду попросит? «Очень хорошо, что вы меня поняли с первого слова». Мешочек с деньгами исчезает, как по волшебству, в руках мужчины. «Я там еще с вашим человеком разговаривал об одежде, что...» «Сколько человек?» Не дослушав, прервал меня Зекут. «Трое. Двое взрослых и ребенок». 450. И снова деньги переходят из рук в руки. «Какому времени требуется одежда и карета?» «К завтрашнему утру. Лучше на рассвете», — отвечаю я. «Тогда прибудьте, пожалуйста, в мой дом немного заранее, хорошо?» Добродушно улыбнулся мужчина. «А как закончите переодеваться, милости прошу на завтрак, если, конечно, вы не торопитесь». Я подумаю. Встаю с кресла, понимая, что сделка совершена, а маячить мне тут дальше смысла нет. «Рик, мой управляющий, вас проводит. Он уже ожидает за дверью. И, если что, может сопроводить до того места, где вы остановились». «Это уже лишнее. Отказываюсь я от предложения». «Как скажете», — согласился Зекут. «Я не настаиваю. До встречи». Попрощался он со мной. Пока я бегал туда-сюда, наступил поздний вечер. Фонари хоть и были в поселке, но зажигать их никто не спешил. Экономят, наверное. Свернув в один из переулков, я направился в дальний конец деревеньки к той таверне, где мы остановились. «Эй!» Раздался откуда-то сбоку пьяный заплетающийся голос. Видимо, обращались ко мне. «Кстати, девочка и маг!» Внезапно пронзила меня поздняя мысль, когда я практически скрылся за углом, торопливо уходя от местной пьяни. Разворачиваюсь и возвращаюсь обратно. Если нападет кто, то туда ему и дорога. Все-таки решился я не терять время и достать жертву для лечения ребенка. А коли просто на выпивку не хватает и попытается занять или попросить. Что ж, прошвырнусь по самым злачным местам этого поселения. Ты помоги мне, пожалуйста. Снова заметил меня тот человек. «Перепил, до дома сам точно не дойду». Проклятие, не этого я ожидал. Ладно, мне несложно, помогу. «Куда идти-то?» Поднимая мужчину в слегка грязноватой одежде и поддерживая его, спросил я. «Да тут рядом, вон там, пошли». Трясущейся рукой указал он направление. Пройдя десяток шагов, мы свернули в переулок, потом еще один и... тупик. «Спас!» Он не договорил, и кривая улыбка мгновенно протрезвевшего путника так и застыла на его лице, когда я, недолго думая, с силой ударил под дых свободной рукой и, добавив коленом, оставил валяться на земле. «Ах ты!» Слева из темного угла на меня выскочило двое бандитов. У одного кривой зазубренный длинный нож, у второго дубинка с торчащими из нее ржавыми гвоздями. Со спины тоже раздался быстрый топот, и, оглянувшись, я увидел еще пару заросших злобных морд. «Вы так хотите умереть?» — совершенно уверенным в себе тоном произнес я. «Можете оставить мне одного. Остальным я бы советовал убраться отсюда подальше». «Че?» — скорчил грозную рожу бандит с кривым ножом. «Да ты никак рехнулся, братец!» «Нет, я серьезно. Материализую в руках оба кинжала хаоса». Впрочем, бандитов это нисколько не напугало. «Братва, валим его!» — крик со спины. Быстрое движение вперед, и мужик с дубинкой зажимает ладонями распоротое горло. Шаг вправо, и в глазу хозяина зазубренного ножа по самую рукоять втыкается мой кинжал, но там же и остается. Интуитивно почувствовав удар в спину, я отпускаю рукоять оружия и рывком ухожу в сторону, не забыв, впрочем, добавить пинка тому актеру, что меня сюда привел. А то он уже очухался и пытался достать из-за пазухи небольшой разделочный тесак. Его я оставлю в живых. «Жить хотите?» Спросил я у парочки бандитов, успевших сделать несколько шагов назад. Те, не ожидая от меня такой мгновенной реакции и столь быстрой расправы с членами их шайки, и к тому же после неудачной атаки со спины, опасливо отступали в тень, выставив свое оружие вперед. «Хотим?» — слегка дрожащим голосом ответил один из них. «Деньги есть?» «А?» — слитно раздалось в ответ. «А, деньги! Да, да, есть, конечно же!» «Доставайте и вали отсюда», — разрешил я. На пол упала пара небольших мешочков, звякнув монетами, и бандиты, словно заправские спринтеры, сорвались с места. «А ты не торопись!» — наступил я на ладонь, пытавшегося отползти от места схватки мужика. «Пойдешь со мной!» Короткий вскрик боли, и бандит теряет сознание. Я сильным ударом ногой в висок вырубил будущего донора для девочки. Что его жалеть-то? Он так и так бы умер. В другое время и при другой ситуации я бы его убил, как и тех, кого отпустил из шайки. Ну или если не я, то когда-нибудь он обязательно нарвался бы на нож своих дружков или врагов из другой банды. Хотя тоже странно, куда стражники-то смотрят? Вроде деревня, а не город. Народу немало, но и не тысячи человек же. Может, залетные какие? Из Фадлоса, скорее всего. Больше не забивая себе голову ненужными мыслями, я подхватил бесчувственное тело и торопливо направился к трактиру. Как следует, связав мужика и заткнув ему рот, оставил его на заднем дворе трактира. Вихрем пронесся по первому этажу и ворвался в комнату. «Саэрос, как она?» «Нормально». Из груди мага, а если точнее, то из места, где находится сердце, в сторону девочки протянулся тонкий, подрагивающий красный жгут. Видимо, я появился в не очень удачный момент. Вот, значит, как выглядит возможность поделиться жизненной силой с помощью магии крови. «Ты нашел?» И без уточнения понятно, что речь о жертве. «Да». «Где он?» Я объяснил, где сейчас связанный по рукам и ногам бандит. «Отлично». Маг прикрыл глаза, прошептал какое-то слово, и жгут бесследно втянулся обратно в его тело. «Бери девочку и пойдем». На свете трактирщик экономил, но слава всем богам, по пути мы никого не встретили. «Трактир закрыт, хозяин спит, как и еще трое посетителей», ответил на мой слегка удивленный взгляд Лосаэрос. «Нам никто не должен помешать, но все равно присматривай за обстановкой». «Понял», кивнул я, опуская девочку рядом с чего-то там мычащим мужиком. «Что там с одеждой?» Маг начал подготавливаться к ритуалу. «Все решил уже. И с одеждой, и транспортом». «Хм, молодец. Пронырливый ты парень. Все успел». Архимаг замахнулся кинжалом и силой воткнул его в плечо бандита, чтобы лишить того возможности двигать рукой и не сорвать ритуал, основанный на рунном колдовстве синримов. Понимая, что последует дальше, удар во второе плечо, потом... В общем, я отвернулся и поспешно убрался подальше. Лучше буду, как он сказал, за обстановкой приглядывать. Спустя минут 20 Лосаэрос подозвал меня обратно. От тела бандита не осталось и следа, лишь кучка одежды валялась на его месте. А девочка? Девочка преобразилась. Больше ничего не говорила о том, сколь много ей досталось в застенках ордаловской тюрьмы. «А почему она без сознания?» — поинтересовался я. «Я слегка изменил действие магии крови, решив, что именно сейчас нам лишние крики, вздохи и, возможно, истерики ни к чему. Она просто спит и будет спать до завтрашнего утра. Впрочем, если хочешь, могу ее разбудить». «Нет, не надо», — поспешно произнес я. «Пусть лучше и дальше спит. А завтра утром, кстати говоря, нам уже надо будет явиться к тому человеку, с кем я договорился о карете и одежде». «Значит, встанем пораньше и ее разбудим», — пожал плечами архимаг. «Ну а сейчас неси ее обратно и ложись спать. Я тут пока приберусь».